Времяскок перенес нас в большую-пребольшую и чистую комнату, где стоят разные приборы с разноцветными кнопками и рычажками. Еще там находится много людей в белых халатах. А вот и космонавты! Их можно сразу узнать по военной форме. Среди них только один человек в обычном костюме. Это и есть главный конструктор. А я думал, что это будет строгий человек в очках. А он запросто разговаривает с космонавтами и внимательно их слушает. Вот главный конструктор подвел космонавтов к большому шару с круглой дверью и таким же круглым окошком. Я понял! Это космический корабль! Верно! Его назвали «Восток». Космонавты начали осматривать корабль. По-моему, их больше всего удивило окошко. Это иллюминатор. Космонавты думали, что в корабле из-за сильного нагрева корпуса, например, во время возвращения на Землю, стекол не будет. А главный конструктор объяснил, что стекла в иллюминаторе особые, жаропрочные. Ого! Главный конструктор разрешил космонавтам побывать внутри. Вот настала очередь Гагарина. Он снял ботинки, залез в корабль и уселся в кресло. Дядя Кузя, я тоже туда хочу! Внутри корабля так здорово! Самое необычное – это космическое кресло. В нем не сидишь, а полулежишь. И к нему приделаны какие-то ящички, трубки, кнопки и переключатели. Это кресло на самом деле очень сложное устройство. В него встроены и парашют, и устройство вентиляции, а также аварийный запас пищи и воды. Ух ты! Дядя Кузя, а для чего над иллюминатором приделан ящик с маленьким глобусом? Это приборная доска, а под ней специальная телевизионная камера, благодаря которой на Земле можно было видеть лицо и движение Гагарина во время полета. Рядом с креслом радиоприемник и какая-то ручка. Это чтобы управлять кораблем? Да, хотя корабль был автоматическим, но космонавт мог перейти на ручное управление. Интересно, почему Гагарин внутри корабля вдруг стал очень серьезным? Возможно, почувствовал, сколько труда, сил и средств вложили в этот корабль. И какая это огромная ответственность – полет в космос. Дядя Кузя, а ведь в отряде было много желающих полететь. Почему выбрали именно Гагарина? Точной причины никто не знает. Уверен только, что решение было непростым. Ведь все члены отряда были здоровыми, сильными, смелыми, грамотными. Но выбор пал на Юрия Гагарина. И правильно! Он не подвел и проложил людям дорогу в космос. Ты прав, Чевостик. Именно для этого он и осуществил свой полет. Но нам пора на Байконур, а то пропустим старт. Настраиваю времяскок. Нужно попасть туда ранним утром 12 апреля 1961 года.